На следующий день фельдмаршал Ласси явился к нам со всеми знатнейшими лицами города и, между прочим, с генералом Василием Федоровичем Салтыковым. Он был там потому, что ему были отданы под стражу в замке Дюнамюнде принц Антон Ульрих Брауншвейгский и принцесса Анна Мекленбургская, его супруга с детьми и свитой. Императрица Елизавета в начале своего царствования решила отослать их на родину, и это было бы самое лучшее, что она могла бы сделать. Но когда они прибыли в Ригу, императрица велела отложить их поездку до нового распоряжения. Этот новый приказ последовал вскоре за нашим проездом через Ригу, и вместо того, чтобы удалить из страны эту несчастную семью, им велели вернуться и послали их в город Раненбург, который велел построить за Москвой знаменитый князь Меншиков. Там маленького принца Иоанна, Юлию Менгден, любимицу принцессы, и Геймбурга, любимца принца, разлучили с принцем и принцессой, которых после краткого пребывания в Раненбурге увезли в Холмогор. Приняв в Риге визиты всех знатных особ обоего пола, мы отправились в санях в Петербург. Я очень неумело влезала в эти сани, в которых надо лежать. Нарышкин, который сопровождал нас и которого я хорошо знала по Гамбургу, чтобы научить меня садиться в эти сани, сказал мне: «Надо закинуть ногу, закидывайте же». Это слово, которого никогда не приходилось мне слышать раньше, так смешило меня дорогой, что я не могла его вспоминать без кохота. Мы проехали через Дерпт, где еще можно было видеть все следы бомбардировки, которую выдержал этот город, когда его завоевывал Петр I. Город Дерпт, ныне Тарту, Эстонской ССР, старинный русский город Юрьев, основанный Тарту в 1030 году великим князем Ярославом I. В XII веке считался сильнейшим русским форпостом в Чудской земле. Неоднократно переходил во владение немцев, шведов, поляков. В 1704 году был взят войсками Шереметьева и состоял во владении России. В 1893 году городу возвращено имя Юрьев. Мы помещались в доме, принадлежавшем ранее князю Меншикову. Оттуда поехали в Нарву и потом в Петербург, где нас встретили около полудня, час нашего приезда, громом пушек, и немедленно отвезли в Зимний дворец. Там мы встретили внизу лестницы всех тех, которые не последовали за двором в Москву, и во главе их был генерал-лейтенант князь Василий Никитич Репнин, которого императрица оставила главным командиром Петербурга. Репнин, князь Василий Никитич, 1696-1748, сын Петровского фельдмаршала, генерал-адъютант, генерал-фельдцехмейстер, учился вместе с братом в Париже, где оба вели непотребное житие, вызывая слезные жалобы отца императору Петру, который в конце концов отдал обоих в волонтеры известному полководцу Евгению Савойскому. С 1717 года на военной и дипломатической службе в России был близок к малому двору, то есть двору великих князей, но удален от них Елизаветой Петровной. В сенях вышли к нам навстречу четыре фрейлины, которых императрица назначила сопровождать нас в дороге, а именно девица Мэнгден, сестра известной Юлии, вышедшая впоследствии замуж за графа Лестока, девица Кар, которая потом вышла за князя Петра Голицына, девица Салтыкова, вышедшая за майора гвардии князя Матвея Гагарина, княжна Репнина, впоследствии замужем за Петром Петровичем Нарышкиным. Когда мы поднялись в покое, нам с матерью представили весь город. Затем Нарышкин оставил обедать тех, кого нашел нужным. Я помню только, что кроме князя Репнина были еще сенаторы: князь Юсупов, граф Михаил Петрович Бестужев, брат графа Алексея Бестужева, тогда вице-канцлера, этот вельможа был обергофмаршалом, его назначали тогда посланником, кажется, в Швецию, это была своего рода ссылка, и передавали друг другу на ухо, что акции его брата чрезвычайно понизились при дворе. Генерал Любрас, капитаны флота Полянский и Корсаков, четыре фрейлины и много других, которых Я уже забыла. После обеда Нарышкин, чтобы нас позабавить, велел привезти слонов, которых Тахмас-Кулы-хан, иначе Шах-Надир, подарил императрице. Их было тогда в Петербурге 14, и они выделывали разные штуки на дворцовом дворе. Затем Нарышкин пригласил нас прогуляться. Это была неделя карнавала, по-русски масленица. Мы пошли посмотреть город и горы, с которых катаются в больших открытых линейках, поставленных на полозье. Потом мы вернулись во дворец, где собрались все дамы, графиня Бестужева, жена вице-канцлера, являлась к нам утром. Она уезжала в Ригу, она показалась такой, какой была, немного шалой и со странностями. Стали играть, и приехал маркиз де ла Шатерди, старинный знакомый матери, который оставался в Петербурге. Он посоветовал матери поторопиться с поездкой в Москву к 10 февраля, ко дню рождения великого князя. Мать попросила Нарышкина ускорить её отъезд, и действительно, 2 дня спустя мы выехали.